Глава 18. Марк. «Я мог бы помочь, Марк». Голос у Кощея сегодня особенно напряженный, но про свои дела он не рассказывает, только к моим принюхивается. «Ты уже 2 месяца возишься с этим Ивановым». «И ничего. Кощей, он же мой друг со школы, Олег Бессмертный. Единственный из близких мне людей знает, зачем я приехал этим летом в Россию, а точнее в одну подмосковную деревеньку. Мы дружим уже 20 лет, он хорошо знал Майкла, но я не собирался посвящать его в свои дела раньше времени. Но этот хитрый жук, едва узнав о моих летних планах, тут же позвонил матушке, а у нее от Олеженьки никаких секретов нет. Но почему же ничего? Кое-что я узнал, и теперь хочу узнать еще больше. Для начала понять, кем был Майкл в России. Уверен, что твой частный детектив не налажал. Не верю, чтобы Майкл нам всем врал столько лет. Что-то он точно скрывал. И я думаю, что дальше будет немало сюрпризов, Олег. Кощей молчал долго. Я уже успел выйти из дома на улицу и понаблюдать, как к коттеджу напротив подъехала коричневая Мурана. Похоже, у меня новый сосед. Парень бойко вытащил из багажника чемодан и загнал машину в отдельно стоящий гараж. Если хочешь все раскопать, я помогу. Марк, я не понимаю, чего ты отказываешься? Или ты решил навечно поселиться в деревне? Мне здесь хорошо. Без Лоры? Лоре пора научиться жить без меня. Но если ты так рвешься помочь, то напряги связи и пробей одну машинку. Что за машинка? Встрепенулся Кощей. BMW X2. Номер сейчас пришлю в мессенджер. На ней катаются 2 пацана, но машинка, скорее всего, не их, исполнителя. И чем они тебе мешают? Мне не мешают, но испытывают нездоровый интерес к одной очень хорошей девушке. «А ты время зря не теряешь», — Кощей, похоже, сильно удивился. «И когда она успела появиться, при Ладе никого же не было». «Как Лада?» — рассказывать Бессмертному про Веру я не собираюсь. Пока не собираюсь. «Лада — боец. Вернулась от тебя довольная, отдохнувшая, но ни про какую хорошую девушку не рассказывала. Разумовский не буянит?» «Сама адекватность. А что сама хорошая девушка говорит?» Напуганный до чертиков и молчит. «Везет тебе на проблемных девиц. Ее тоже пробить? Как зовут?» «А вот это лишнее. Здесь я сам разберусь». «Ну, как знаешь. Номер BMW не забудь. Отсутствие информации о Майкле может быть простое объяснение. Ты уверен, что он по отцу Бергман, а не по маме?» «Да, уже подумал, что он сменил фамилию перед эмиграцией. Поэтому будем искать вообще всех Бергманов, живущих в Москве в последние лет 40. Ладно, Кощей, если что узнаешь про Бэху, сразу звони». Чую, вляпалась девочка Вера по самое горло. Я слышу, как она тихо разговаривает по телефону и не решаюсь прерывать. Слишком она напугана, слишком зажата, вздрагивает от любого чиха. Вроде бы за 2 дня успокоилась, но когда сегодня мы вернулись в деревню, словно превратился во взъерошенного птенца. Кто же тебя так затравил? От Кощея приходит лаконичный окей на только что отправленный номер BMW. Наверняка он выяснит все быстрее, чем Вера начнет мне доверять. Хорошо, что она согласилась переехать. Марк? В коридоре раздались шаги, и девушка застенчиво заглянула в кабинет. Неловкая улыбка и легкий румянец на щеках. Так и подмывает притянуть ее к себе, усадить на колени и хорошенько обо всем расспросить. Потом расспросить. «Марк», — повторила она чуть громче, — «вы извините, но может вам подогреть ужин? Вы же не поели совсем». Стоит уже вся пунцовая. Интересно, она сама замечает, как пытается спрятать руки, когда нервничает. Но с какой же страстью она проглатывала сегодня стейки? Давно не видела ничего более сексуального и волнующего. «Не поел», соглашаюсь я с очевидным. «И голоден, как волк. Накормишь меня?» Прозвучало двусмысленно, но она, кажется, не поняла. Может, прав Кощей? Возраст ее не мешало бы узнать. «Да, конечно. Вы извините, я...» Меня опять накрыло. Вроде поговорил сейчас с Аллой, легче стало, но... Я не представляю. Там же все мои проекты были. На глазах закипают слезы. Вера обнимает себя за плечи, ее вот-вот затрясет. «Нет. Иди-ка сюда». Она не успевает отреагировать, даже привычная настороженность в ее глазах не появляется, когда я прижимаю уставшую девочку к груди. Вера замирает в моих руках, и я не слышу ее дыхания, только сердце бьется, как сумасшедшее. А мне хочется лишь сильнее обнять ее, спрятать ото всех, забрать себе все, что ее тревожит и пугает. Сегодня был непростой день, Вера, но он скоро закончится. Перед глазами лишь светловолосая макушка, упирающаяся мне в грудь, но я чувствую, что Вера меня внимательно слушает. «Завтра утром мы с тобой поедим и поедем покупать тебе новый планшет. Ты все успеешь сделать. А если не успеешь, так я сам поговорю с твоими заказчиками». «Не нужно». Она задирает голову и удивленно смотрит на меня огромными глазами. «Я сама со всем разберусь». «Давай договоримся раз и навсегда. Когда-то со мной разбираться буду я». «Так не бывает», — тихо шепчет она, почти касаясь губами моей груди. «Бывает. И прекращай мне выкать. С этого момента только ты».